Глава 6. Невидимые. На Земле, в Северной Африке, посреди своего необъятного кабинета, в центре военно-космической разведки, в большом кресле с антигравитационной приставкой, сидел в задумчивости генерал Джаз. В левой руке он держал так и не зажженную сигару. А его правая рука медленно нащупала и нажала одну из кнопок экстренной связи на пульте управления. На экране видеофона появился командир спецподразделения невидимых, капитан Алекс Красс, с книгой в руке. Капитан находился на Сатурне, пребывая в состоянии служебного отдыха, который офицер называл отпуском. Позади капитана виднелись целые стеллажи этих диковинных носителей информации. «Кажется, — подумал Джаз, — в древности такое количество бумажных носителей называлось библиотекой». «Привет, шеф», — поприветствовал его Алекс, откладывая книгу. «Новая работа?» Ральф увидел, как сбоку капитану подъехал дроид-слуга на колесиках и поставил на стол чашку с напитком, похожим на кофе. «Только что в районе звезды Кара нашли мертвый Центурион. Все погибли. Заги не пропустили их к себе». Красс посерьезнел. «Там же, где пропала оса?» Джаз кивнул. Его закрытый повязкой глаз, потерянный в боях с гарварийцами, выглядел сейчас зловеще. «Не нравится мне этот райончик», — сказал Красс. «Надо бы его прочесать получше. Наверняка там есть какая-нибудь планетка или метеорит с двойным дном». Генерал молча кивнул, он явно был не в духе. «Отправляйся немедленно на Эру и собери там своих головорезов. Если Центурион не превращен в пыль, значит есть шанс, что Магеллан-3 еще там. Проверь крейсер, прочеши район и сразу доложи о результатах». «Понял, шеф, сделаем в лучшем виде». «Только тихо», — посоветовал Джаз безнадежным тоном. «Без крайней необходимости стрельбу не устраивать. А то я знаю твоих ребят. Особенно этого тугодума Гарри. Не понимаю, что он делает в разведке и как я его до сих пор не списал в запас». Алекс решил отстоять честь подразделения. «Шеф, это же отличные ребята и все преданы делу, а Гарри готов жизнь отдать за спокойствие в Солнечной системе». «Да знаю, знаю», – устало выдохнул генерал и запалил, наконец, свою огромную сигару. «Выполняй». Заходящее солнце занимало почти половину горизонта, нависая над бесконечной водной гладью. Удлиненный белоснежный челнок с острым носом, оснащенный множеством параллельных обтекаемых крыльев, парил над ней, едва не касаясь поверхности океана. «Возьми чуть левее, Исира», – сказал один из пилотов, крепко сбитый, высокий шатен, с умными глазами. «Похоже, мы немного сбились с курса». Исира взглянул на дисплей навигационного компьютера. Пунктирная линия курса на остров назначения Тамолу действительно отползла на несколько миллиметров в сторону. «Извини, старший, немного увлекся пируэтами», — оправдался Исира, исправляя курс. «Очень уж быстрая эта чайка, так и тянет погонять на сверхскоростных режимах». Александр, понимающе кивнул, несмотря на врожденную рассудительность, за что друзья безоговорочно признали его старшим даже без приказа начальства. Он и сам был не прочь погонять, когда условия позволяли немного порезвиться, а сейчас они как раз позволяли сделать это. До острова Тамола, где находилась одна из секретных баз подразделений невидимых, затерянная в Тихом океане, был еще почти час лета на крейсерской скорости. А капитан Красс только вчера велел им испытать новый корабль, прибывший прямо с верфей. Кроме обычных фотонных двигателей, на нем был установлен специальный генератор независимого времени Магеллан-ТМ, о существовании которого не подозревали даже военные. Такими генераторами были оснащены сейчас всего несколько кораблей из конюшни секретного подразделения невидимых, подчиняющегося непосредственно центру внешней космической разведки, а точнее генералу Джазу. Каждому из команды подразделения, а всего их было пятеро, не считая невидимой собаки с планеты Зордос, полагалось по личному челноку. Этот белоснежный красавец предназначался Астрии, единственной девушке в подразделении, которой, кроме того, принадлежала устрашающего вида зверюга с длинной коричневой шерстью и тремя хвостами, по прозвищу Лев. Зверюга была животным с планеты Зордос, которое Астра несколько лет назад, во время экспедиции туда, случайно спасла от хищников и назвала Львом. Хотя тогда это был скорее щенок. Сейчас же животное больше всего походило на огромную земную собаку с зубастой пастью и тремя хвостами, каждый из которых украшал острый шип. Но Лев был необычным животным. В особенности организмов планеты Зордос входила избирательная невидимость. То есть, по своему желанию, Лев мог неожиданно стать невидимым. Или также внезапно возникнуть, напугав неподготовленных зрителей. При этом на его здоровье это никак не отражалось. Он ел, спал, рычал и прыгал не хуже любой земной собаки, как в видимом, так и в невидимом состоянии. За прошедшие пару лет лев очень привязался к Астре и остальным невидимым, став их верным другом, но для тех, кто к ним не относился, уроженец планеты Зордос мог стать очень опасным врагом. Сейчас Александр вместе со своим боевым товарищем Исира, большим специалистом по компьютерной технике, перегоняли космический челнок из центра ВКР в Северной Африке на секретную базу, где находилась Астра, специалист по внеземным формам жизни. Челнок назвали «Чайкой» и придали ему белоснежную окраску именно по ее просьбе. Очаровательная, коротко стриженная блондинка скандинавского типа изучала на острове Тамола последние разработки в генной инженерии, ведь основной целью невидимых была добыча и накопление информации о расе космических захватчиков, которых центральный компьютер ВКР окрестил загами. А по некоторым скудным сведениям, которыми располагали невидимые, о новых врагах, раса загов сильно опережала землян именно в области генной инженерии. «Давай испытаем его в режиме подводного плавания», – неожиданно предложил Александр, повернувшись к Исира, который управлял кораблем. Исира невольно улыбнулся и встряхнул своими длинными черными волосами, которые не спадали до плеч, делая его похожим на древнего восточного колдуна. Он даже и подумать не мог о таком отличном повороте событий. «Есть, капитан!» – радостно воскликнул он и взялся за рычаг ручного управления, еще крепче потянув вперед. Чайка на полном ходу клюнула острым носом и, словно гигантским ножом, зарезав поверхность океана, устремилась на глубину. В кабине пилотов стало еще тише, хотя аппаратура и без того гасила все лишние колебания воздуха. За бортом мгновенно потемнело. Через узкий носовой иллюминатор друзья видели только бурлящую от соприкосновения с разогретой обшивкой воду. Через несколько минут сканеры уже нащупали дно. Здесь было неглубоко, и вокруг находилось полным-полно подводных гор вулканического происхождения, которые лишь немного не доросли до того, чтобы их вершины стали островами. Исира выровнял корабль и резко замедлил ход. Ему очень хотелось полюбоваться подводным миром. Несмотря на то, что чайка плыла всего в какой-нибудь сотни метров над дном, вокруг была неплохая видимость. Отблески заходящего солнца проникали даже сюда, разгоняя скопившийся в складках донного ландшафта мрак. «Включи бортовые прожекторы», – посоветовал Александр. Исира счел эту предосторожность не лишней и коснулся клавиши наружного освещения. В тот час на крыльях и днище челнока вспыхнули мощные направленные прожекторы, рассеявшие мрак вокруг корабля на добрых 300 метров. Пилотам открылся интересный пейзаж. Челнок медленно плыл над узкой расщелиной, почти каньоном, рассекшим множество холмов, покрытых буйно разросшимися водорослями. Словно гигантский подводный лес, они шевелились, колебаемые течением. Среди растительности сновало множество ярких рыб. Здесь встречались красные, желтые, серебристые и даже полосатые. Всех было не разглядеть, поскольку рыбы, едва появившись в луче прожектора чайки, мгновенно уходили подальше, в темноту глубин. Однажды из расщелины даже выплыл внушительных размеров осьминог, который сразу попытался напасть на чужака, захватив его длинными щупальцами. Но Исира активировал защитное поле, и осьминог, получивший легкий энергетический укол, был вынужден спасаться бегством обратно на глубину. «Да, если бы не надо было торопиться на встречу с Астрой», – вздохнул Исира, – «я бы провел здесь часок-другой. Отличное место для медитации». Александр кивнул. Скоро впереди показался подводный хребет, поднимавшийся почти к самой поверхности, поэтому Исира был вынужден повести чайку в обход. Неожиданно за отрогом горы открылся глубокий обрыв, на дне которого пилоты разглядели остов древнего военного корабля с артиллерийскими башнями. Он был похож на мертвое чудовище. «Вот это да!» – воскликнул Исира. «Ты посмотри, какая старушка здесь лежит!» «Да уж, когда-то эта старушка была боевым новейшим кораблем своего времени», – согласился Александр, слышав большим знатоком древней истории. «Но им, как видно, не повезло в бою». Чайка медленно проплыла над мертвым бронированным монстром. «Поднимаемся», – скомандовал Александр, когда древний корабль скрылся во тьме. «Нам пора. Астра уже заждалась, наверное». «Понял, старший», — ответил Сира и подтянул рычаг рулевого управления на себя. Челнок рванулся вверх, выбросив струю огня из фотонных двигателей. Вода вокруг корабля закипела, и спустя мгновение чайка прошила поверхность океана, взмыв в воздух. «Отлично сработано», — воскликнул Сира, выравнивая корабль, несшийся всего в нескольких десятках метров от барашков Увун и уточняя курс на остров Томола. «Да, классная игрушка», — согласился Александр. «Капитан Крас был прав. Этот челнок отлично подойдет для планет океанов, а таких немало во Вселенной». Оставшуюся часть полета до острова Исира использовал для проверки маневренности космического челнока в воздухе. Он заставил чайку выписывать в небе такие пируэты, что настоящие чайки в ужасе разлетались в стороны, едва завидев бешено мчащийся корабль, который, похоже, чувствовал себя одинаково комфортно и в небе, и под водой. Сделав последний кульбит, чайка начала снижение. Пора было заканчивать путешествие, солнце уже почти село. Воздух над океаном быстро темнел. Прямо по курсу показалась ломанная линия гряды Кайваку, подводного горного хребта, часть которого выходила на поверхность в виде острова Томола. Весь остров представлял собой огромную гору с тонкой прибрежной полосой, усыпанной крупной галькой. Никаких посадочных полос, да и вообще никакой жизни на острове сверху заметно не было. Александр активировал панель коммуникатора, встроенного в пульт управления, посылая код доступа на базу. Не сделая он этого, через 10-15 секунд их корабль был бы сбит фотонной торпедой или в лучшем случае угодил в магнитную ловушку. Оборона острова была непревзойденной, хотя и невидимой, как и полагалось базе такого уровня секретности. Получив код, главный биокомпьютер базы определил челнок «Чайка» как свой. После этого у подножия горы открылся замаскированный шлюз в ангар кораблей невидимых. Увидев отверстие, Исира направил туда корабль, не снижая скорости, и на полном ходу проскочил в узкий проем, едва не задев левым крылом за скалу. Выпустив амортизационные опоры, челнок резко затормозил и мягко приземлился среди других кораблей базы. «Приехали», — отрапортовал Исира, вставая с кресла пилота. «Угу», — только и ответил Александр, все время наблюдавший за возраставшим пристрастием Исира к гонкам. Видимо, один из его далеких предков был кто-то из участников налета на Перл-Харбор. Спустившись на твердую землю через боковой шлюз, пилоты сразу же столкнулись с Астрой. Девушка сама поспешила им навстречу, едва получив сообщение о прибытии челнока. Во-первых, она давно не видела друзей, а во-вторых, ей не терпелось посмотреть на свой новый корабль. Не теряя времени, Александр сразу же картинно вскинул руку, указывая на чайку, и произнес: «А вот и он, твой белоснежный красавец», и добавил: «который Исира-сан только что чуть не угробил при посадке». «Чуть-чуть не считается», — спокойно парировал Исира. «Я все рассчитал. Скорость ветра, угол атаки...» «Привет, ребята», — сказала в ответ Астра. «Я так рада, что вы прилетели. А то мне уже надоело копаться в этих многоклеточных организмах». И по-дружески чмокнув их в щеку, Астра мгновенно оказалась внутри корабля. На пороге она остановилась и постояла немного, словно привыкая к новым ощущениям. Затем медленно прошлась по отсекам корабля, присматриваясь и ощупывая новенькие панели обшивки. Начав с технического отсека, Астра закончила кабиной пилотов. А когда наконец оказалась в одном из пилотских кресел и обнаружила над главным обзорным экраном небольшое зеркальце на откидной панели, в предназначении которого можно было не сомневаться, то не смогла сдержать возгласа восхищения. «Очень продвинутый корабль», — отрекомендовал челнок новой хозяйки, возникшей ниоткуда Исира. «Хорошо, что он белый», — произнесла Астра с закрытыми глазами. «Это мой любимый цвет». «Спасибо, ребята, просто класс». «Еще какой», — подтвердили в один голос Александр и Исира. «Кстати», — поинтересовался Исира, — «а где мой мохнатый любимец?» Астра открыла глаза и осмотрелась. «Бегает где-то по тоннелям в поисках морских свинок». Они ему чем-то приглянулись. В этот момент на пульте управления загорелся сигнал экстренного вызова по спецканалу. «Похоже, что-то стряслось», — заметил Александр. «Нас вызывает Крас с базы на Сатурне». Астра активировала канал связи. «Это Астра, слушаю, капитан». «Здравствуй, Астра», — раздался слегка хриповатый голос Краса, находившегося в командном центре среди ледяных хребтов Сатурна. «Эти головорезы смогли доставить тебе корабль в целости и сохранности?» «Без единой царапины, капитан», — подтвердила Астра. «Хвалят его вовсю». «Да, корабль неплох», — согласился Крас. «Очень скоро ты в этом убедишься сама. Случилось кое-что неприятное, ребята. Нужна наша срочная помощь. Так что я жду вас всех завтра на космической базе Эра, вблизи Плутона. Координаты кодом». Используйте новый движок, иначе не успеете. До встречи. Крас отключился, на пульте загорелся сигнал о получении кодированного сообщения с координатами базы. Все трое переглянулись. «Ну что ж», — проговорила Астра. «Пойду сообщу коменданту острова, что отбываю в срочном порядке и заодно найду льва. Ему предстоящая прогулка пойдет только на пользу». На планете Зулоус-16 наступила ночь. Две тусклые луны, висевшие высоко в небе, тускло отражались в воде озера, делая пейзаж зловещим. Казалось, единственным источником яркого света сейчас был костер, возле которого удобно расположились Макс и Гарри в легких охотничьих скафандрах. Языки пламени лизали глянцевые борта челнока, стоявшего неподалеку под огромным раскидистым деревом. На земле валялись бластеры, а на огне, на двух самодельных шампурах, изготовленных из арматуры, выдернутой из каркаса челнока, жарилось мясо неизвестного животного. «Говорил тебе толстяк, давай возьмем с собой замороженную курицу», – ворчал Макс. «Не хочу я есть эту местную гадость, вдруг она ядовитая». «Это не ядовитая, я таких уже много съел», – успокоил его Гарри. «А кроме того, настоящих замороженных куриц уже 200 лет как не существует. Только клонированные, шестипалые, которых штампуют на фермах Венеры. Да и то они синтетические, а эти твари хоть и страшные на вид, но зато натуральные, без химии». Гарри снял с огня один из шампуров и протянул Максу. «Ешь, коротышка, и забудь про своих куриц». Макс неуверенно взял шампур и сначала осторожно, а затем все быстрее стал вгрызаться в сочное мясо. В этот момент из челнока послышался звук зуммера. Вызывали на связь. «А, черт! Опять какая-нибудь космическая заварушка. Где без нас не обойтись?» – проворчал Гарри. Но поспешно бросился к кораблю, нажал кнопку на пульте и взял в руку портативный прибор связи. «Привет, шеф, это Гарри. Макс с тобой?» «Конечно, сидит рядом и давится местными лягушками». Макс поперхнулся. «Ты же говорил, это местная куропатка». «Я решил тебя не расстраивать, а то совсем исхудаешь», – бросил Гарри, обернувшись в сторону. А затем снова проговорил в прибор связи. «Алло, шеф, я еще здесь. Срочно собирайтесь и вылетайте на базу Эра. Обнаружен мертвый Центурион. Нужна наша помощь». «Мы готовы, шеф. Вылетаем». Гарри отключил связь и посмотрел на Макса, который скорчил такую физиономию, словно съел стакан соли. «Зря ты так, дружище», – покачал головой Гарри, взял свой шампур и с удовольствием откусил кусок мяса, из которого торчала маленькая перепончатая лапка. «Настоящий охотник должен есть все».